так что он привык видеть в глазах противников страх, а в моих был лишь тотальный, абсолютный пофигизм. Ну ладно, еще немного любопытства. Калошин уже приготовился броситься на меня, когда между нами вырос Шаров. Его потряхивало от страха, но он храбрился как мог. «Постойте, граф, вы не соблюли правила дуэли. Вы должны выбрать секундантов, оружие и локацию». Калошин заскрипел зубами, но он был аристократом, а значит, вынужден соблюдать правила, особенно когда ему о них напомнили. «Моим секундантом будет он». Калошин кивнул на Змеева. «Моим, Шаров», — ответил я. «Оружие, меч. Я выбираю кинжалы. Выбрал я самое удобное для себя оружие. Меч против кинжалов — редкий выбор, но допускается». Шаров кивнул, принимая мои условия. «Что по локации? Вот здесь я поплыл. Что за локации? Я не знал». А память Максима в этом вопросе очень некстати подвела. В дуэлях он не участвовал, потому что был слабаком и смертельно боялся проиграть, так что и нужных знаний не имел. «Я выбираю лес», — оскалившись, буркнул Калошин. «Лес, звучит вроде неплохо. Поддерживаю. Бой насмерть или до первой крови?» Шаров продолжал задавать вопросы. «Насмерть», — уверенно ответил я. «Мы взрослые люди. Чего мелочиться?» От моей кровожадности Калошин вздрогнул. «Может, не надо? Я хотел всего лишь проучить этого барона. Убивать его я не планировал». Шаров повернулся ко мне. Я специально не спешил с ответом. Садистских наклонностей у меня нет, но видеть страх в глазах Калошина – отдельный вид удовольствия. Кажется, он начал понимать, что все идет совсем не по его плану. «Ладно, так и быть, до первой крови. Выбор сделан». Шаров размял руки. От него разошлись волны магической энергии. «Сейчас я настрою артефакты и можете приступать». Я с самого начала заметил размещенные по периметру тренировочной площадки артефакты. Знаний не хватило, и понять их назначение я не сумел. Шаров же взаимодействовал с ними очень уверенно. Пару раз как-то хитро взмахнул руками, сделал несколько пассов. От него к артефактам протянулись магические жгуты. Пространство вокруг начало меняться. Пара секунд, и мы с Калошиным уже стояли в лесу. Я вдохнул воздух, дотронулся до земли, и в самом деле лес, вполне себе настоящий. Теперь понятно, что такое локация. Это пространственная магия, которая переносит дуэлянтов на заранее выбранную территорию. Судя по тому, что я по-прежнему чувствовал присутствие Шарова и остальных, они все могли наблюдать за боем, при этом ничем нам не мешая. А эти локации – неплохая идея. Обычные дуэли быстро приедаются. Локации – отличный выбор для новых тактик и необычных атак. Калошин ухмылялся. Видимо, еще на что-то надеялся. Мне его на мгновение даже стало жалко. Надо же, сам того не ведая, ткнул в самый невыгодный для себя вариант. Шансов победить меня в лесу у него не было. «Бойцы готовы?» Голос Шарова прокатился между деревьями. Мы с Калошиным кивнули. Тогда начали. Калошин тут же вскинул перед собой руки. Несколько резких пассов, и в меня полетел концентрированный поток воздуха, чистой энергии и небольшой примеси огня. Сильная атака, особенно для первого хода. Видимо, хочет закончить бой побыстрее. От атаки я ушел быстрым перекатом. Жар от огня прокатился по спине, но я использовал водную стихию, создав из нее щит, а затем, не останавливаясь, ушел в тень, но не в настоящую глубокую тень, а в ее слабую, начальную форму. Пусть их и не видно, но мои однокурсники продолжают за нами наблюдать. Использую настоящую тень, и возникнут вопросы. А эту форму вполне можно принять за обычную маскирующую технику. Что, спрятался? Калошин ухмылялся. Ну так я все равно тебя найду. Не выходя из тени, я сместился в сторону и застыл буквально у него за спиной. Один удар, и бой закончится нокаутом. Вот только я не планировал заканчивать страдания Калошина так быстро. Наоборот, я хотел помучить его как можно дольше. Способности местных магов по-прежнему были для меня неизвестны. Я понимал, что они выше архимагов из моего мира, но не знал, насколько. Все мои предыдущие противники либо были совсем лишены магического дара, либо были совсем слабыми одаренными. Калошин же был магом-второкурсником самого элитного учебного заведения империи. Бой с ним мог показать мне, на что способен студент со средними способностями. Лишним это не будет. Хотя бы смогу оценить, на что примерно способны мои однокашники. Калошин несколько раз выстрелил концентрированной энергией и подпалил пару деревьев. Наверное, думал, что так он заставит меня броситься в ответную атаку. Ага, сейчас, делать больше нечего. Когда я не отреагировал, Он наконец-то догадался использовать локационную магию. Топнул ногой, запуская по земле вибрации. Понятно. Специализация Калошина – стихийная магия. По крайней мере, неплохое использование огня и земли я уже видел. Насколько я понимаю, эта специализация – самое распространенное. Укрыться от его техники не составило труда. Я сделал тень немного гуще и одновременно сам использовал стихию земли. Вибрация должна была показать, где я нахожусь, но обнаружить меня она, разумеется, не смогла. Я расслабился и приступил к тактике истощения. Как я уже понял, этот лес был искусственно выдранным куском пространства, то есть маги его буквально взяли и каким-то образом переместили в артефакты. И здесь, в этом пространстве, остались все местные обитатели. Я использовал зов. Ответные звуки последовали сразу же со всех сторон. Первым я заставил пробежать по дальним кустам зайца. Калошин услышал шелест и вдарил потоком огня. Ушастый едва успел сбежать. Затем я таким же образом использовал парочку лис, волка и стайку бойких птиц. Калошин реагировал на звуки и лупил всем, чем только мог. Разумеется, все его магические атаки уходили в молоко. Я же все это время расслабленно сидел на пеньке в метре от него и мысленно раздавал команды. Пару раз подбирал валяющиеся под ногами камешки, интересно, откуда они здесь взялись, и запускал их в него. Калошин блокировал камни щитом, но мое местоположение определить все равно не мог. Несколько раз ударил рядом, но в цель все равно не попал. На самом деле обидно. Если бы он владел хотя бы одной достойной техникой обнаружения, то нашел бы меня в одну секунду. Я имел право рассчитывать на более интересный поединок. Наконец я начал замечать признаки усталости. Калошин двигался намного медленнее, чем в начале. Да и атаки у него стали жиденькие. Ага, он использовал все, что мог. Больше сюрпризов не будет. Я резко вынырнул из тени. А вот и я. Калошин попытался ударить меня магически, но сил у него хватило только на тонкую струю огня. Я блокировал ее, не обратив внимания. Ну а затем прописал ему один единственный, но зато очень точный удар прямо в массивную челюсть. Он зашатался и свалился на землю. Локация вокруг нас тут же схлопнулась. Мы оказались все на той же тренировочной площадке при академии. Вокруг находились все остальные студенты, а за их спинами возвышался Ростоцкий. Выходит, он наблюдал за боем. Интересно, много успел увидеть? Впрочем, это не важно. Я использовал минимум своих способностей. Ничего такого, что могло бы показаться подозрительным. Это нечестно. Тут же завопил Змеев. Ястребов жульничал. Он отсиживался и ударил только в самом конце. Отсиживался, значит. Я смерил его взглядом. Ну ок, пойдем, сразимся с тобой. Локацию можешь выбрать сам. Готов поспорить на любые деньги, что расправлюсь с тобой за 10 секунд. Чур, я ставлю 1000 на Максима. Шаров тут же вытащил из кармана деньги. И я тоже. Мои однокурснички повытаскивали из карманов пачки денег и сейчас ими размахивали. Кто-то даже достал пачку в 10 тысяч. Очень серьезные по меркам этого мира деньги. Это зрелище было приятным. В отличие от недалекого Змеева, их мой бой впечатлил. А ну отставить тотализатор, рявкнул Ростоцкий. Вы в академии, а не в казино. И, Змеев, тебе многому предстоит научиться. То, что ты назвал отсиживается на языке профессионалов, называется собирает информацию. Ястребов как следует изучил противника и только потом атаковал. Мудрое решение. Похвала от Ростоцкого. Калошин меня все-таки задел и у меня начались галлюцинации. А нет, похоже, что мне это не мерещится. Так, ну а теперь, когда развлечение закончилось, быстро построились. Ростоцкий в одно мгновение стал серьезным. И так потеряли кучу времени. Придется как следует вас погонять. Насчет погонять он не шутил. Ростоцкий устроил мощную разминку и заставил всех выложиться на максимум. Сила мага определяется не только размером источника, но и его выносливостью и реакцией. Гремел он. Чем сильнее вы физически, тем лучше переносите нагрузки и тем легче вам будет даваться высшая магия. Физическая подготовка у господ аристократов оказалась на уровне. Тело Максима, конечно, оставляло желать лучшего, но я компенсировал его недостатки навыками. С магией все было сложнее. Ростоцкий велел практиковать самые простые упражнения по использованию удара. Мне повезло. Как раз их я и разучивал последние дни. Вся база далась мне легко и непринужденно. Ростоцкий окинул меня оценивающим взглядом, но ничего не сказал. Василиск знает, что в голове у этого человека. На этом занятия были окончены. Я вместе со всеми отправился в душевую, а затем в столовую. Ко мне то и дело подходили однокурсники. «Слушай, а круто ты его уделал, красавчик. Что за маскирующую технику ты использовал? Никогда такой не видел». Я отвечал на вопросы с пренебрежительной усмешкой. Вроде и доброжелательно, но своих секретов раскрывать не собирался. В конце ко мне подошла смазливая блондиночка. Ее белоснежная блузка буквально трещала на красивой груди. «Ты классный боец. Буду рад, если покажешь мне парочку приемов. Обязательно. Как только появится окно в расписании». Я проводил красотку взглядом. Дел у меня было много. Но, возможно, я и в самом деле найду пару окошек для приятных встреч. Не обольщайся. Рядом со мной встал Алмазов. Калошин пусть и второкурсник, но он в нижней половине списка. Средний стихийник, в магии он ничего не понимает. Его смогли бы завалить многие из наших однокурсников. А как же он тогда побеждал на дуэлях? Хорошая ударная техника. Поэтому он так и взбесился, что ты не дал ему возможности помахать кулаками. Слова Алмазовой я запомнил. Калошин по большому счету никто. Есть в академии ребята куда опаснее. Если хочу надирать им задницы, нужно заняться своей прокачкой. Для развития и восстановления сил мне была нужна энергия. А добыть много энергии можно было одним общеизвестным способом. До конца дня я был свободен. Поэтому я собрал все свое обмундирование и отправился к ближайшей бреши. Про то, что все новички до сдачи экзамена должны ходить только в учебные общедоступные бреши, я помнил, но идти туда не собирался. Минимальный уровень сложности, самые слабые монстры и практически полное отсутствие хоть сколько-нибудь сильных реликвий. Я там только потеряю время. Но, как выяснилось, каждая брешь на территории Петербурга охранялась так, как будто там сидела императорская семья вместе со всей казной. Подойдя к выбранной мной бреши, я шагнул в тень, но сигнальный артефакт засек меня практически сразу. Ко мне двинулся отряд вооруженных охранников. Скрыться от них не составило труда, но выводы я сделал. Незаконное проникновение, скорее всего, не получится. Даже если войду внутрь, меня все равно вычислят. Так что придется играть по правилам. Я двинулся к ближайшему филиалу гильдии искателей. Карта подсказывала, что там как раз располагается подходящая брешь. «День добрый». Поприветствовал я дежурного. «Хочу отправиться в брешь. Лицензия искателя имеется?» Окинул он меня скучающим взглядом. «Пока нет. Значит, надо наработать часы». Он посмотрел на мои часы искателя. «И весьма прилично. Вход оплачивать будете? 1000 за час». С финансами у меня все было напряженно. Академия обеспечила меня бесплатным питанием. Но оружие, артефакты, еду для кэша и все прочее я должен был покупать себе самостоятельно. У меня оставался кое-какой запас из нераспроданных реликвий, да и наличка перевелась не полностью. Так что вполне могу себе позволить потратить 1000. К тому же вдруг эти учебные бреши совсем не такие бестолковые, как я думаю, буду. Я расплатился картой и заполнил форму. Она оказалась стандартной. Решение пойти в бреши принимаю в здравом уме и твердой памяти. Проблем со здоровьем не имею. Если меня сожрут монстры, то к гильдии претензий не имею. Все четко и понятно. Я расписался в нужных местах и вернул документы. Дежурный склонился над бланком, что-то внимательно рассматривая. «Что-то не так? Вы, барон Ястребов, он самый. Какие-то проблемы?» «Нет, никаких». Дежурный выглядел растерянно. «Просто фамилия ваша кажется слишком уж знакомой. Вот только вспомнить никак не могу». Я пожал плечами. «Мало ли что кому кажется». Расплатившись и получив браслет посетителя, я отправился в раздевалку. С первого взгляда стало понятно, что проблем с деньгами у гильдии нет. Все было новым и современным. Приличные цены за вход и процент от добычи для членов гильдии явно помогали ей не слабо зарабатывать. В коридоре, ведущем в брешь, была небольшая очередь. Мне хватило одного взгляда, чтобы срисовать присутствующих. Как и ожидалось, одни благородные. Логично, мало кто из простолюдинов мог позволить себе такое дорогое удовольствие. А еще я заметил, что на фоне богатых наследничков я выгляжу нищебродом. Все они были в продвинутых, усиленных магией доспехах, с отличными мечами и артефактами. Кое-кто небрежно крутил в руках недешевый огнестрел. Я в своих кожаных доспехах, купленных за 3 копейки, и с простыми кинжалами, выделялся. «Чё, серьезно?» — фыркнул здоровенный кудрявый детина с графским гербом на доспехе. «И давно в бреши стали пускать провинциальных баронов? Мальчик, вали отсюда, пока тебя монстры не скушали». Он заржал. «Наверное, посчитал, что сказал что-то крайне остроумное. Я бы на твоем месте следил за своим языком, а иначе что? А иначе я могу разозлиться и выдрать его. Я мило улыбнулся. Кудрявый здоровяк покраснел и уже хотел мне что-то высказать, но как раз подошла его очередь, и он шагнул в брешь. Остальные на меня глазели, но посмеивались себе под нос. Вслух никто угрожать или смеяться не рисковал. Поняли, что оскорбления я спускать не собираюсь. В брешь я шагнул через пару минут. Внутри все оказалось еще более уныло, чем я ожидал. Местная брешь вела в какие-то скалы. Я сразу использовал сенсорные способности, все здесь просканировал и остался разочарован. Никаких сложных коридоров здесь не было. Монстров, всего пара сотен, причем самого низшего, безопасного уровня. На них много энергии не заработаешь при всем желании. С реликвиями ситуация была аналогичная, только самые слабые и дешевые. Зато людей здесь было более чем достаточно. Удивительно, что с таким количеством посетителей здесь вообще не закончились все монстры и реликвии. Час был оплачен, и я двинулся вперед. Остальные шарахались здесь как слепые котята, но я точно знал, куда иду. Специально выбрал наиболее интересное ответвление и спустя 10 минут уже рубил плюющихся ядом рогатых псов. С ними я покончил быстро, даже не вспотел и всего пару раз использовал стихии. Прихватив захудалые реликвии, двинулся в другом направлении. Почти сразу наткнулся на знакомого здоровяка. Этот недоумок пыхтел на всю пещеру и при этом не мог сдвинуться с места. Я усмехнулся. Он умудрился наступить в небольшую лужу, заполненную пузырящейся черной массой. Ловушка. Самая простая и элементарная. Наступишь в такую, и выбраться будет непросто. Здоровяк тратил на попытки выбраться так много сил, что не замечал, как к нему подбирается приготовившийся к атаке огромный скорпион. А вот это уже приличная тварюшка. Помощнее остальных, у тебя за спиной, крикнул я. Здоровяк мне не нравился, но и смерти я ему не желал. Тот обернулся, заметил опасность и запыхтел больше прежнего, но из лужи выбраться не сумел. Тогда я разбежался и одним толчком вытолкнул его из ловушки. Он оказался на свободе, но масса была такой прилипчивой, что в луже остались его ботинки и, почему-то, брюки. Скорпион бросился на нас. Я уклонился, схватил его за жало и приложил об стену. Тварь растерялась, и я легко прирезал ее кинжалами. Я бы сам справился. Недовольно буркнул здоровяк. Ага, конечно. Все, с чем бы ты здесь справился, это с ролью ужина для этих тварей. Я оставил его и пошел дальше. Спустя несколько минут браслет посетителя завибрировал на моей руке. Нужно было возвращаться обратно. Покинув брешь, я застал здоровяка в окружении смеющихся аристократов. Грязный, без штанов, он выглядел жалко. На меня он смотрел с ненавистью. Стоило мне выйти, как ко мне бросился дежурный. Вид у него был виноватый. Господин Ястребов, прошу прощения, я сразу не сообразил, что вы в особом списке. Что за список? Список на посещение полноценной, не ученической бреши. Вас туда внесла госпожа Мантурова, глава сочинского филиала гильдии. Сказала, что вы справитесь. Я улыбнулся. А Мантурова меня, оказывается, не забыла. Приятно. Ну так что, я могу идти в брешь? Можете, ваше благородие. Но есть один нюанс. Глава 21. Что за нюанс? У вас будет не индивидуальное посещение, а с инструктором. Ну здрасте, приехали. Только обузы мне не хватало. А без него как-то обойтись можно? Не положено, ваше благородие. Дежурный виновато улыбнулся. У вас же нет лицензии. А по правилам вы можете ходить в полноценные бреши только в исключительных случаях. Например, когда за вас поручается авторитетный искатель вроде графини Мантуровой. Но инструктор, опытный искатель, обязательно должен быть рядом. Я поморщился. В прежнем мире я нередко ходил в заброшенные земли в сопровождении большой группы. Хороший целитель, опытные воины и маги, коллеги-следопыты, все они были незаменимы, если рейд планировался сложным и опасным. Но в обычных брешах для меня вряд ли могла быть какая-то опасность, а искатель-инструктор наверняка будет меня тормозить. В этот раз я был вынужден подчиниться правилам. Можно, конечно, всех послать, но тогда я потеряю возможность посетить полноценную брешь, да и репутацию нужно поправить. Прежде чем начну отчебучивать, что пожелаю, нужно наработать авторитет. Ладно, я согласен. Пойду с инструктором. Хорошо, ваше благородие. Подождите несколько минут. Сейчас я узнаю, кто из инструкторов свободен. Понял. Если что, я буду в столовой. То, что здесь есть столовая, я понял по запаху. И не только я. Кыш, несмотря на регулярные поставки Артура, каким-то образом всегда умудрялся быть голодным. Спустя пару минут я уже восседал в столовой и поглощал местную пищу. На удивление, неплохую. Самые простые овощи и мясо. Вкус мог быть и получше, но зато калорийное. В моем случае это самое главное. Я допивал кружку крепкого чая с сахаром, когда почувствовал за спиной движение. Кто-то буравил мне взглядом спину, а затем начал осторожно подкрадываться. Не ставя кружку на стол, я повернулся прямо вместе со стулом и свободной рукой поймал протянутую ко мне ладонь. Немного надавил. «Эй, мальчишка, ты что творишь, так ты инструктора встречаешь?» «А, я оглядел существо перед собой. Дежурный говорил, что со мной отправит опытного искателя. Может, человек передо мной таким когда-то и был, но в свои 40 с небольшим умудрился заметно растерять форму и заплыть жиром. Бесцветные волосы и бегающие глазки тоже не производили приятного впечатления. Ну, что делать? Как говорится, бери что дают. Добрый день. Если ты мой инструктор, то зачем подкрался со спины? Проверить тебя, пацана, хотел. Инструктор растер ладонь. И вообще, салага, нечего тебе тут рассиживаться. Встал и пошел за мной. Я окинул его внимательным взглядом. Что высматриваешь? Он напрягся. Перстень или герб? Судя по их отсутствию, ты простолюдин. Значит, командовать мной права не имеешь. Так же, как и обращаться на ты. И вообще, ты не представился. Инструктор заскрипел зубами. Несложно догадаться, о чем он думал. Он был слабым одаренным и сумел дослужиться до низшего чина в гильдии искателей. На своей работе он привык, что новички, в том числе благородные, смотрят ему в рот, ну или хотя бы не пытаются выделываться каждую секунду. А я в одно мгновение полностью обломал его маленькую власть, но он был вынужден подчиниться. Искатель Прохор Бескудников. Вот так-то лучше. Барон Максим Ястребов. Я поднес кружку к губам и начал демонстративно медленно пить. Инструктор кипел, но терпеливо ждал, пока я закончу. Другие искатели в столовой начинали над ним посмеиваться. Превращать все это в цирк я не стал. Поднялся и кивнул Бескудникову. Он вяло потащился за мной. Нужную брешь я нашел легко, по энергетическим вибрациям. Бурлящая энергия зависла прямо в воздухе. Вот это я понимаю, уровень. Сразу чувствуется, что тут поинтереснее, чем в ученической. Дежурные смотрели на меня подозрительно. Успокоились только, когда нашли мое имя в нужном перечне. Ну, пошли. Я шагнул к бреши. Ястребов, вы что, вот так пойдете без усиливающих доспехов и боевых артефактов? Бескудников не мог поверить своим глазам. Сам он был экипирован так, как будто отправлялся в поход как минимум на неделю. Вас же там убьют. Если кого там и убьют, то только тебя. Но не переживай, Бескудников, я тебя вытащу. Наверное. Я шагнул в брешь, услышав, как за спиной над Бескудниковым ржут дежурные. Стоило ногам коснуться поверхности, как меня тут же атаковали. Причем атаковали как-то уж слишком интересно. Ноги оплела густая субстанция. Неужели снова слизь? Что-то мне на нее везет. Я почувствовал опасность и пригнулся. Над головой пронесся густой комок такой же субстанции, что опутало мои ноги. Нет, это не слизь. Тут что-то другое. Я огляделся. В этот раз брешь вывела меня в новое место. Огромное поле с неестественно зеленой травой и невероятной насыщенности голубым небом. Вдалеке возвышались причудливые постройки, а прямо сейчас на меня летели пчелы. И не мелкие жужжалки, а здоровенные твари размером с собаку. Одна из пчел как раз подлетела достаточно близко. Из железы под хоботком выстрелила знакомая субстанция. Я едва успел поставить воздушный щит. Ага, понятно. Это фигня, что не дает мне сдвинуться с места, продукт жизнедеятельности этих чудовищ. Судя по запаху, она не только густая и плотная, но еще и ядовитая. Повезло, что она попала на брюки и сапоги. Коснись кожи, и я бы корчился от боли. Впрочем, если буду долго стоять, эта субстанция прожжет кожу. Штаны уже начали дымиться. Вот, Ястребов, вы попались в типичную ошибку новичка. Рядом из бреши вывалился Бескудников. Именно что вывалился, ноги не справились с солидным весом, и он едва не упал. Сейчас я вас освобожу. Он потянулся за каким-то баллончиком на поясе, но не успел. Пчелы бахнули новый залп. Я прикрылся, а вот его ноги по колено оказались в субстанции. Ой, ясно. Как и ожидалось, инструктор оказался для меня обузой. Придется и себя вытаскивать, и его спасать. Ничего, мне не привыкать. Субстанция на моих ногах еще не успела затвердеть. Несколько хитрых движений, немного водной стихии, и я оказался на свободе. Маневрируя, уклонился от нескольких новых плевков. Стреляли эти пчелки метко, но слишком медленно. Поняв, что тактика не работает, умные монстры бросились на меня все разом. Первой пчеле практически удалось пробить мне грудь острым жалом, а вторая довольно неприятно резанула по предплечью крылом. Вот же крылатые бестии. Никогда не любил насекомых, поэтому жалеть их не стал. Стихией огня поджарил парочку особо надоедливых тварей. Они принялись носиться, поджигая остальных. Я же тем временем несколькими бросками завалил зазевавшихся пчел. Остальным вспорол животы. Сделать это оказалось несложно. Их преимуществом были быстрые крылья, подвижность и умение стрелять ядом. А вот с защитой у них были проблемы. Вскрыть их тельца оказалось проще простого. Добить удалось практически всех, но несколько монстров успело скрыться. Ну и пусть. Я их, конечно, не люблю, но объявлять кровную месть и охотиться на каждого представителя улья, ну или что у них там, не собирался. Закончив с ними, повернулся к Бескудникову. Не выдержал и рассмеялся в голос. Пока я сражался с пчелами, Бескудников стоял на месте. Он оказался идеальной мишенью и сейчас был покрыт субстанцией с головы до ног. Этой гадости было так много, что он не мог пошевелить даже пальцем. Если бы не могучая защита, включая закрытый шлем, то он бы уже сдох от болевого шока. «Ястребов, помоги!» Прошамкал он откуда-то из-под слоя субстанции. Моим первым желанием было его сфотографировать. Мобифон как раз был под рукой. Ух, какие бы крутые фотки получились! Хоть прямо сейчас отправляй на конкурс юных натуралистов. Но делать этого я не стал. Как бы я к нему ни относился, Бескудников был моим спутником. А оставлять спутника в беде и глумиться над ним мне не позволяли правила следопыта. Выдумывать я ничего не стал. Использовал стихии воды и ветра и в несколько движений освободил пространство в районе пояса Бескудникова. Там среди инструментов висела бутылочка с распылителем, до которой он раньше пытался дотянуться. Я достал ее и прыснул немного ему на ноги. Жидкость сразу начала действовать, на глазах растворяя субстанцию. О, хорошая штука. Получается, и у Бескудникова мне было чему поучиться. Например, тому, что нужно как следует затариться для очередных рейдов. А то мало ли на кого я там еще наткнусь. Спасибо. Когда я освободил Бескудникова, он стянул шлем, с наслаждением вдыхая воздух. Думал, так и сдохну здесь, так бы и было, если бы я тебе не помог. Ну да, инструктор скривился. Признать мое превосходство ему было непросто. Кстати, ваше благородие, а как вы так легко освободились? Вы разве стихийник, да еще на таком уровне? А мне говорили, что у наследника Ястребовых совсем слабый магический дар. Говорили ему, значит, вот и помогай людям. Я ему жизнь спас, а он тут же начал меня в чем-то подозревать. Тайный дар рода, один из многих. Еще я могу взглядом снять с человека кожу. Хочешь, продемонстрирую? Я посмотрел на Бескудникова. Взгляд у меня всегда был тяжелый. Инструктор вздрогнул. Не надо, Максим Юрьевич. Я все понял. Ну и отлично. Теперь пойдем дальше. А ты мне по пути расскажешь, что это за место. Мы двинулись вдоль поля. Оно выглядело совершенно спокойным, но я знал, что это спокойствие обманчивое. То и дело на нас налетали очередные отряды пчел, куда меньше того, что атаковал нас первым. Трава с широкими стеблями то и дело норовила ухватить за ноги. А еще я чувствовал легкое ментальное воздействие. За нами кто-то наблюдал, но нападать пока не планировал. Место это достаточно спокойное. Мы эту брешь называем ульем. Обитают тут в основном пчелы. Реликвий здесь совсем мало. Так бывает. Просто место не хлебное, бормотал себе под нос Бескудников. «Ну а там что?» Я указал виднеющееся вдалеке сооружение неопределенного назначения. «Так кто их знает?» «Наверное, ульи». Бескудников пожал плечами. «Говорю же, реликвий здесь мало, так что брешь, считайте, никто и не исследовал толком. Больше я его не слушал. То, что это не ульи, я понял сразу. Ульи я чувствовал, но они находились в совсем другом месте, под землей. Причем далеко отсюда. Реликвий здесь тоже было достаточно. Их энергетические следы были повсюду. Несколько раз мы встречали небольшие группы искателей. В основном они были начинающими. Пара человек также были с инструкторами. Но все как один благородные, с магическими способностями и отличной экипировкой. На меня все смотрели, если не с презрением, то с недоумением. Они не понимали, что какой-то пацан без статуса искателя делает в полноценной бреши. Бескудников останавливался с ними поговорить. Я этим пользовался и отходил в сторону, спокойно наполняя походную сумку реликвиями. Они скрывались под камнями или у корней редких деревьев, иногда под защитой бьющих стеблями растений. Увы, но реликвии были слабосильные. Простейшие энергокристаллы и накопители. От налетавших пчел толку тоже не было. Энергия их убийства давала совсем немного. В общем, улей меня пока разочаровывал. Брешь на территории имения Ястребовых была куда интереснее. Пойдем к тем строениям. Голос Кыша неожиданно вмешался в мои мысли. Кыш чует, там есть что-то интересное. Я тоже принюхался. А мохнатый прав. Пока не понимаю, что это, но запах и вправду интересный. Бескудников как раз болтал с очередной группой искателей. Говорить я ему ничего не стал и пошел к сооружениям. Приблизившись, понял, что просто нахрапом их взять не удастся. Тут повсюду были ментальные ловушки. ХМ, не ожидал такого. Справляться с такими простыми ловушками я умел с раннего детства. Это было едва ли не первое, чему меня научил черный ястреб. Сконцентрировавшись, обнаружил энергетическую линию ловушки. Использовав немного энергии из запасов, легко ее разрушил. Вот и вся работа. Справился бы и младенец. Хотя, нет, не стоит преуменьшать опасность. Это я благодаря своему дару чувствую скрытые ловушки. Обычный искатель, даже опытный, мог бы легко в нее попасть. Я подошел к сооружению. Оно было примерно в 3 мои роста, сделано из той же субстанции, которой стреляли пчелы, только засохшей. Внутри было всего несколько пчел. С ними я быстро справился, но отдавать свои сокровища пчелы не спешили. Почувствовав опасность, на помощь бросились новые твари. С каждой секундой их становилось все больше. Твари они, конечно, слабые, но в большом количестве опасны даже для меня. Они сумели меня заинтриговать. Поэтому я не пожалел энергии и использовал особый навык следопыта под названием «Манок». «Манок» был простейшей техникой. По сути, следопыт выбирал место в пространстве и своей силой делал ее точкой притяжения. Все существа в округе начинали стягиваться туда против своей воли. Вот и сейчас все пчелы со всего поля летели к выбранной мной точке. На строение они не обращали внимания. Энергии манок забирал много. Но я очень хотел узнать, что там внутри. Осторожно скользнул внутрь и огляделся. На лице расцвела идиотская улыбка. В сотах лежал мед. Но не обычный, а темный и густой. Теперь понятно, что это были за строения, хранилища, что-то вроде складов, куда эти пчелы складывают свою продукцию. Я осторожно взял одну соту и попробовал немного меда. Вкусно, раздери меня виверна и сожри мантикора. А еще слегка закружилась голова. Да у этого меда действие посильнее, чем у алкоголя. Следопыт – это очень ценный продукт. Нам нужно взять его как можно больше. Кыш не поленился и полностью материализовался. Его глаза горели нездоровым огнем. «Что-то ты, мой пушистый друг, слишком возбудился. Не знал, что ты любишь сладкое. Я думал, ты больше по мясу. Кыш по всему, что вкусно», — отрезал дракон. «А еще этот мед можно неплохо продать». Вот это уже был аргумент. Используя кинжалы, я срезал несколько сот и сложил в сумку. Учитывая, что мед был липким, а остальное место занимали добытые реликвии, место быстро закончилось. «Ничего, я помогу», — произнес Кыш. В воздухе открылся небольшой, сантиметров 15, проем. Дракон настолько хотел заполучить мед, что даже открыл проход в свое измерение. Отказываться я не стал, но на всякий случай наложил на соты особую ловушку. Если Кыш коснется любой из них, то я тут же об этом узнаю. «Следопыт, ты что, не доверяешь Кышу?» Дракон пытался изображать обиду. «Доверяю, но не полностью. Ты же вечно голодный, сожрешь и не заметишь. Это моя гарантия, что товар не пострадает, но твою долю я выделю, не переживай». В этом я его не обманул. Часть сот я погрузил без ловушек. Кыш смотрел на них и облизывался. Не сомневаюсь, как только закончим с делами, он тут же устроит себе вкусный сладкий обед. Манок забирал у меня много энергии, поэтому долго возиться времени не было. Я быстро все закончил и уже выходил из строения, когда почувствовал опасность. Просвистел выпущенный арбалетный болт. Я успел пригнуться, и он вошел в стену. Так увлекся работой, что едва не пропустил врага. Нападавших было двое. Пока один стрелял в меня из арбалета, второй, укрывшись маскирующим артефактом, подкрадывался со спины. По энергетическим вибрациям я понял, что они оба – маги. Слабые, но достаточно опытные. Стоило мне об этом подумать, как воздух стал тяжелым. Он навалился на плечи и прижал меня к полу. «Ух ты, вот это точно сильные чары!» «Так это ты, значит, Ястребов?» Лица нападавшего я не видел. Все, что мог разглядеть, это его сапоги. Он стоял буквально на расстоянии вытянутой руки. На вид, ничего особенного. Ты сделал большую ошибку, что сюда пришел. Я попытался подняться, но сила мага продолжала давить. Шевелиться я мог, но вот встать уже не удавалось. Ладно, будем работать, с чем есть. Ребята, вы кто? Снова калейдоскоп? Калейдоскоп? Придавивший меня маг удивился. Парень, ты что, умудрился перейти дорогу калейдоскопу? Тогда я должен сказать, что тебе повезло. Во всяком случае мы тебя мучить не будем. Просто убьем по-быстрому и все. Тело пронзило боль. Он использовал какую-то неизвестную мне магию. Неужели все закончится так просто? Глава 22. Маг приблизился ко мне на пару шагов, и я понял, что пора действовать. В ладони сверкнул кинжал. Через мгновение он уже был у мага в колене. Тот взвыл от боли и потерял концентрацию. Давление на меня исчезло. Я вскочил на ноги. Не глядя, ориентируясь на чувства, метнул в бойца за спиной огненный шар. И тут же, не останавливаясь, всадил в сковавшего меня мага еще два кинжала. Пока он не очухался, я заточил его в ловушку. И только тогда огляделся. С огненным шаром я попал в самую точку. Точнее, в самую рожу. Высоченный дыл доносился туда-обратно с объятой огнем головой. Я жалостливый человек и закончил его мучение одним точным броском возвратного кинжала. Потом повернулся к попавшему в ловушку магу. Что я не заметил сразу, так это нашивки искателей у них обоих. Ожидаемо. Никого, кроме искателей с лицензией, сюда бы просто не пустили. Пока я разбирался с его товарищем, маг почти выбрался из ловушки. Сильный, зараза. Я несколькими пассами усилил ловушку и застыл напротив. Значит, они не из калейдоскопа. Странно. Я что, снова умудрился кому-то перейти дорогу? Да у меня прямо талант заводить опасные знакомства. Ответы поможет получить только хороший допрос. Я одновременно использовал взгляд и голос и начал задавать вопросы. Кто вас послал? Истомин. Нас послал Истомин. Он нанял нас, чтобы мы нашли тебя в бреше и убили. Искатель даже не пытался сопротивляться и готовился сам все рассказать. Наивный. Он думает, что это спасет ему жизнь. Кто, мать его за ногу, этот Истомин? Что я ему сделал? Это тебе виднее. Ладно, разберемся позже. Что-то еще. Я больше ничего не знаю. Верю. Сколько хоть за меня дали? 1000. Надеюсь, каждому? Нет, на двоих. Искатель поморщился. Сам понимаешь, у истребителей низшего класса доход маленький. Вот и крутимся как можем. Ты хотел сказать крутились. Я схватил его за шкирку и толчком забросил в строение. После отбежал метров на 200 и снял манок. Пчелы тут же рванули обратно в свое медохранилище. И, разумеется, застали там искателя. Что происходило дальше, я не знал. Но крики были страшные. Закончив с ними, оценил обстановку. Ближайшая группа искателей едва виднелась вдалеке. Бескудникова же я и вовсе не ощущал. Кажется, он окончательно на меня забил. А еще я почувствовал то, чего раньше не замечал. Больше всего это напоминало энергетический импульс, исходящий от бреши, но только с небольшими отличиями. Что-то очень похожее, но одновременно другое. Не теряя следа, я пошел к источнику. Чтобы пчелы не доставали, вошел в тень. Спустя несколько минут я оказался около стоящей посреди чистого поля деревянной двери. Подавись мной, Василиск. Да ровно такая же дверь стояла во дворе особняка рода, только было отличие. Дверь светилась слабым белым светом. Опасности я не чувствовал. Смело потянул ручку на себя и оказался посреди оживленной проезжей части. «Куда прешь?» – прокричал водитель внедорожника, в последнюю секунду выкручивая руль. Я отскочил в сторону и огляделся. Это была незнакомая мне улица Петербурга. Не брешь, а самый обыкновенный город. Любопытно. За спиной располагалась такая же дверь, через которую я попал сюда из бреши. Только в отличие от той двери, это не светилось белым светом и выглядело так, как будто ей никто никогда не пользовался. Интересные дела тут творятся, Мантикора меня подери. Дар следопыта подсказывал, что я оказался в паре улиц от филиала гильдии. Туда я и направился. По пути думал, это же как так получилось? Эти двери, насколько я знал, всегда были закрыты. Да и о том, что из одной двери можно перемещаться в другую, минуя бреши, я тоже не слышал. Пока что загадки были без ответов. Когда я добрался до гильдии, то застал любопытную сцену. Посреди зала стоял Бескудников. Лицо у него было скорбное, в одной руке он держал шлем, а другой поднимал стопку водки. «Господа, барона Ястребова я почти не знал. Мне было поручено его защищать, но со своей миссией я не справился. Барон был слабым и неопытным и сгинул в улье. Так поднимем же бокалы за его вечную память». Искатели вокруг согласно закивали. По их лицам было понятно, что они обрадовались бы любому поводу, лишь бы выпить. Я же не мог поверить собственным глазам. «Это они что, прощаются со мной? Рано хороните, господа». Я вышел в середину зала и встал рядом с подавившимся водкой Бескудниковым. «Я живой, здоровый и очень злой. Ты, вы, как КРГХМ». Водка явно пошла куда-то не туда. Бескудников подавился и начал задыхаться. Я подошел к нему и всадил кулак ему в живот. «Ну да, техника помощи необычная, зато много раз проверенная». Бескудников перестал кашлять и уставился на меня. Остальные тоже выглядели удивленными. «Ваше благородие, но я же, мы вместе вошли в брешь. Вы куда-то убежали, а затем исчезли. Я везде искал, но вас не было». «Искал?» Я вопросительно поднял бровь. «Что-то я не заметил за тобой особого рвения. В основном ты трепался с каждым встречным». Вокруг засмеялись. Бескудников смутился. «Но это же все знакомые связи, сами понимаете. Но как вы вышли, я проверил журнал посещения. У нас все четко. Вы из бреши не выходили. Тогда как вы вернулись? А вот это, мой дорогой инструктор, не твоего ума дело». Я улыбнулся фирменной акульей улыбкой. Бескудников вздрогнул. Он был не самым умным товарищем и слишком поздно понял, что со мной нужно обращаться осторожно. Могу и укусить. Но по его глазам я все равно видел, что вопросы у него остались. Они остались и у меня. Эта дверь, через которую я сюда попал, явно не вписывалась в стандартную схему местного мироустройства. Очень похоже на то, что я снова умудрился во что-то вляпаться. Вот только это что-то может оказаться очень перспективным. Так что делиться своими открытиями я пока ни с кем не собирался. Сначала сам разберусь, с чем имею дело, ну а потом уже подумаю, нужно этим с кем-то делиться или нет. Кстати, насчет разобраться. «Господа, а кому-нибудь знакома фамилия Истомин?» Обратился я к окружившим меня искателям. Именно эту фамилию назвал напавший на меня в бреши маг. Шансов, что я так просто найду заказчика, было немного, но попробовать стоило. Внезапно мне повезло. Истомин, бывалый исследователь в татуировках, почесал бороду. «Был сегодня один Истомин, молодой граф. Приходил в ученическую брешь нарабатывать часы. А, так вот же он». Взгляд бородатого остановился на ком-то в толпе. Я вгляделся и хищно ухмыльнулся. «Ба, да это же знакомый мне кудрявый здоровяк. Тот самый, которого я спас из ловушки с липкой лужей, и который умудрился оставить в ней штаны». Мне все сразу стало понятно. Вместо того, чтобы быть благодарным за спасение, этот придурок умудрился на меня обидеться. И лучшего плана мести, кроме как заказать меня на папины денежки, он не придумал. Истомин стоял в уголке. Почувствовав мой взгляд, судорожно сглотнул и сделал один из немногих умных поступков в своей жизни. Он побежал. Вот только далеко убежать не успел. Я метнул кинжал. Сверкнувшая в воздухе сталь шаркнула точно по его икре, перерезая мышцы. Истомин запнулся и растянулся на полу. Помогать ему никто не стал. Я медленно, давая ему прочувствовать момент, подошел и встал рядом. «Ну что, расскажешь нам, как все было?» Он был так напуган, что мне даже не пришлось использовать голос. «Да, ты меня оскорбил. Какой-то несчастный барон из хрен знает откуда. И я нанял двух искателей из низа списка, чтобы они тебя убили. Ну а я убил их». Я ухмыльнулся и посмотрел на бородатого искателя. «Это же законом не запрещено?» «Нет», — покачал он головой. «Если убийство совершено в бреше в порядке самообороны, то закон к вам, господин Ястребов, претензий не имеет. Более того, я, граф Семен Валерьянович Бородач, как заместитель главы московского отделения гильдии искателей, приношу вам наши искренние извинения. Это было недостойное поведение наших товарищей. Такое больше не повторится, не зарекайтесь, но благодарю». Я кивнул, принимая извинения. Бородач производил приятное впечатление, да и фамилия ему подходила идеально. Я указал на валяющегося у меня в ногах Истомина. «А что насчет этого недошлепка? Он не является членом гильдии, так что наказать мы его, увы, не имеем права». Было видно, как Бородач разочарован. «Вы, при желании, можете обратиться в суд. И что, его приговорят? Даже с учетом связи его семьи, сомневаюсь. Скорее всего, почти сразу выпустят на свободу». Бородач был мрачен. Тут он хулигански ухмыльнулся. «Хотя если бы этот юноша пострадал в бреши, то гильдия не стала бы вмешиваться. Во всяком случае, не сразу. Намек бородача я понял. А ну-ка пойдем. Я прихватил Истомина за шкирку и потащил к бреши. Меня никто не останавливал. Более того, судя по взглядам, искатели были на моей стороне. Предательство, особенно со стороны товарищей по гильдии, они не терпели. «Прошу, не надо», — взмолился Истомин. «Я заплачу тебе деньги. Много. Не нужны мне твои деньги. Сам заработаю. Да и если заплатишь, то даже не заметишь. Суть наказания пройдет мимо. А мне нужно, чтобы ты каждой клеткой осознал, что за помощь нужно платить благодарностью, а не пытаться убить». Я втолкнул его в брешь и сам переместился следом. До ближайшей группы пчел долго идти не пришлось. Завидев нас, крылатые монстры, поблескивая стальными жалами, полетели к нам. Истомин попытался сбежать. Я сделал подсечку, а чтобы он не сбежал, использовал ловушку. Совсем слабую, буквально детского уровня. Распутать ее можно за считанные секунды. А значит, и шанс на спасение у него был. Я же не изверг какой-то, чтобы обрекать его на неминуемую гибель. Хотя, признаться, если он не справится, то я буду только рад. Надеюсь, что урок ты усвоишь. Я подошел к бреше и переместился обратно в гильдию. У входа в брешь увидел отряд из нескольких искателей с бородачом во главе. Сейчас еще пару минуток подождем и пойдем на помощь. Пускай сполна помучается. Поймав мой взгляд, пояснил он. И кстати, Ястребов, вас хотел видеть глава гильдии, князь Пожарский. Зайдите к нему немедленно. И мой вам совет, будьте с ним поосторожнее. Пусть вы пока и не искатель, жизнь он может запоганить, будь здоров. Злости и влияния старику хватит, уж поверьте. Благодарю за помощь. Я кивнул бородачу. Ни на какой разговор, разумеется, идти не хотелось. Я планировал, что вылазка в брешь будет короткой и необременительной. После нее я рассчитывал вернуться в академию и как следует отдохнуть. В конце концов, я молод и хочу проводить время в компании девушек. Но подняться на прежний уровень я хотел больше. Гильдия и ее возможности были моим шансом. Засунув свои желания куда подальше, я потопал в кабинет главы гильдии. Нашел я кабинет почти сразу. Там по-другому пахло, а концентрация магической энергии была выше, чем во всем остальном здании. В со вкусом обделанной, но не пошлой приемной сидела миловидная девушка. От нее так и разило важностью и чувством собственного достоинства. Было видно, что она наслаждается статусом секретаря самого главы петербургского отделения гильдии. Но ее точеная фигурка не сумела укрыться от меня за строгим офисным костюмом. Разве такой красавице место на обычной скучной работе? Я обворожительно улыбнулся. Мое обаяние и смазливая морда Максима на девушку не сработали. А тебе, белобрысый, разве не место в школе или в каком ты там детском саду учишься? Осадила она меня. От такого обращения я немного обалдел, но почти сразу оправился. Когда девушка тебя отшивает, так становится только интереснее. Не в школе, а в императорской магической академии. И не белобрысый, а ваше благородие. Да мне хоть ваше сиятельство. Все одно по боку. Девушка фыркнула и нажала на кнопку коммутатора. Ричард Иванович, к вам Ястребов. Да, именно такой, как и ожидалось, чистый хам. В сравнении с вами я в этом искусстве всего лишь скромный ученик. Я решил не агрессировать и наоборот ответил с подчеркнутой вежливостью. Девушка заморгала. Наверное, ожидала, что я буду отвечать в ее духе. Иногда вежливость и манеры действуют лучше грубости. Я вошел в плохо освещенный кабинет. Сразу же почувствовал воздействие магии, ментальные техники и немного сканирующих чар. Как я понимаю, вполне рядовая проверка в кабинете высокого начальства. Разговор будет короткий, так что чай и кофе не предлагаю, поприветствовал меня грубый голос с резкими интонациями. Я окинул князя Ричарда Ивановича Пожарского изучающим взглядом. Уже в возрасте, лет 70, но худой и даже спортивный, одет в костюм из дорогих тканей, скроенный по последней местной моде. Лицо вытянутое, щеки впалые, нос с горбинкой, волосы неожиданно длинные, седые. Энда, впечатляющий товарищ, от такого ничего хорошего ждать не приходится. На всякий случай я решил разговаривать максимально учтиво, то есть не как обычно. Благо, опыта общения с высшими аристократами у меня в родном мире было достаточно. Здравствуйте, Ричард Иванович. На чай и кофе я и сам не рассчитывал. Надеялся на короткую деловую беседу. Честно говоря, удивился, когда получил ваше приглашение. Удивился, сомневаюсь. Ты привлек внимание, не имея лицензии, посетил работающую брешь, там пропал бездна знает куда, а затем выяснилось, что ты сумел обойти все наши камеры и системы регистрации, и заодно убил двух членов гильдии. Про то, что ты бросил Истомина в брешь, я и вовсе молчу. Члены вашей гильдии напали первые, это подтвердил сам Истомин. Отмалчиваться я не собирался. Ну а по поводу того, что я бросил его в брешь, ваши люди сами сказали, что не станут возражать. Мало ли что они сказали, а перед старшим Истоминым отвечать придется мне, а не им. Пожарский смотрел на меня строго и угрожающе, но голос не повышал. Ну а из бреши ты как выбрался? Я почувствовал легкое ментальное воздействие. Легкое не в том смысле, что слабое. Воздействие было Василиск меня дери какое сильное, но при этом оно было очень искусное. В умении обращаться с магией Пожарскому было не отказать. Сильный маг, оценить его ранг, хотя бы примерно, я не мог при всем желании. Я почувствовал, что готов разговориться. Этот далеко не старый человек практически меня сломал. Удержаться удалось лишь благодаря моей воле. Сил у нынешнего тела было немного, зато волевых качеств не занимать. Помог и Кыш. В нашем мире он не материализовался, но я чувствовал, как от него ко мне течет энергия. Драконы как ни один другой вид умели сопротивляться чужому воздействию, даже такие мелкие. И это его свойство помогло мне сохранить чистое сознание. Теперь я мог не то что врать, но хотя бы немного не договаривать. Честно говоря, сам не знаю, как выбрался. Забрел в одно из пчелиных строений, а дальше очнулся уже на улице. Может, набрел на другой выход из бреши. Другой выход, это возможно. Такое редко, но бывает. Подумав, согласился Пожарский. А вообще, барон Ястребов, я хотел тебе сказать, что ты привлек мое внимание. Я вижу, что ты хочешь стать искателем, и при этом ты демонстрируешь крайне хорошие способности. Благодарю. Это была не похвала. Кроме способностей у тебя еще есть наглость. Ты непокорный, а я таких не люблю. Ко мне в гильдию приходят разные. Есть настоящие гении и даже абсолюты, но ни один из них не имеет права ставить себя выше остальных. Я постепенно начал терять нить повествования. Сначала я думал, что он будет допытываться, как я выбрался из бреши, а сейчас он фактически упрекал меня за мой характер и поведение. Короче говоря, Пожарский просто распекал молодого талантливого парня. Я и сам так делал, когда был главой ордена следопытов. Вот только таким нудным никогда не был. Что я хочу сказать, Ястребов, что бы ты о себе не думал, легко тебе не будет. Я сделаю все возможное, чтобы экзамен на искателя был для тебя максимально сложным. Ну а теперь иди, благодарю за аудиенцию. Я криво усмехнулся. Скоро увидимся на экзамене. И будьте уверены, я сдам его лучше всех. Я развернулся и покинул кабинет главы гильдии. Когда Ястребов ушел, князь Пожарский снял телефонную трубку и по памяти набрал номер. Ростоцкий, да, пацан был у меня. Ох и учудил он сегодня. Драки, всякие странные события. Да он в одиночку прошел почти весь улей. С первого раза. Да-да, тебе не послышалось. В общем, все как ты и говорил. Пацан силен. Мне кажется, он даже сумел совладать с моей ментальной техникой. Пожарский замолчал, вслушиваясь в то, что говорил собеседник. Выслушав, он ударил ладонью по столу. А ну не смей спорить. Я знаю, о чем говорю. Не знаю, что у него там с магией, но потенциал большой. Специализацию пока определить не могу. Что, хочешь совет? Он будет простой. Не спускай с этого пацана взгляда. Такие люди, как он, нужны империи. Выйдя из кабинета Пожарского, я буквально уткнулся в его секретаршу. Она стояла у самой двери и даже не пыталась сделать вид, будто не подслушивала каждое наше слово. Ну как, интересно было, хмыкнул я. Ня, мотнула она головой, упав в кресло, начала пилить ногти. От тебя я ожидала что-нибудь поярче. Учту, в следующий раз не разочарую. Отчебу что-нибудь такое, что у тебя глаза на лоб полезут. Больше желания разговаривать с этой дерзкой красоткой не было. Я развернулся и вышел из приемной, но все равно успел заметить ее улыбку. Несмотря на поздний час, сразу в академию не пошел. Прямо в гильдии работала лавка по покупке реликвий. Ни членов гильдии здесь обычно не обслуживали, но хмурый торговец сделал для меня исключение. Ха, кажется, я за один день, даже не сдав экзамен, умудрился привлечь внимание всей гильдии. Обменный курс тут оказался приличный, но все, что было, я продавать не стал. Лишь ту мелочевку, что нашел сегодня в пчелиной бреши, и пару артефактов из сочинской бреши. Хорошие реликвии. Перекупщик осторожно взвесил крупные кристаллы. Где нашли? Да вот ваши пчелки постарались, хмыкнул я. Пчелки? Вы имеете в виду улей? Но там сроду таких реликвий не было. Перекупщик гильдии продолжал сверлить меня взглядом. Пам-пам-пам. Да местный народ, оказывается, суперлюбопытный. Если не буду осторожничать, то они быстро поймут, что у меня был доступ к другой очень мощной бреши. Забрав свои деньги и проигнорировав подозрительные взгляды, я пошел в академию. Как выяснилось, мог бы и не спешить. На входе в академию меня ждали трое мужчин в форме императорских жандармов. Барон Максим Ястребов, он самый. Вы по какому вопросу? Вы обвиняетесь в нарушении законов Российской империи. Так, интересно, драконы пляшут. Глава 23. Мне очень не нравилось то, что здесь происходило. Мало того, что на меня подозрительно косились в гильдии искателей, так за меня теперь взялись и императорские жандармы. А Максим Ястребов быстро становится очень популярной личностью. И в чем именно меня обвиняют? В кристальной честности и безупречном поведении, отставить шуточки. Капитан жандармов, мужчина с рыжими усами, строго на меня посмотрел. Для вас, господин Ястребов, все очень серьезно. Вас обвиняют в контрабанде запрещенных законом артефактов. В особо крупном размере. А это лет 15 тюрьмы для благородных. Так, кое-что мы уже выяснили. Я к этому не имею никакого отношения. Это мы сейчас и узнаем точно. Когда вы проведете нас в свою комнату, и мы произведем надлежащий обыск. Один из жандармов попытался нацепить на меня наручники, но я увернулся. Но, как я понимаю, у вас есть только подозрения. Наручники на себя надеть не позволю. Так и быть, обойдемся без наручников, произнес рыжий жандарм. Но чур не пытаться сбежать. Ну это разумеется, товарищ капитан. В сопровождении гвардейцев я пошел к общежитию. По пути попадались студенты, нас снимали на телефон. Я не растерялся и улыбался каждому встречному. Вот, товарищи жандармы приехали поздравить меня с первым днем обучения. Очень мило с их стороны. Я улыбнулся проходящей мимо красивой черноволосой девушке с пирсингом в носу. Если меня отправят в Сибирь, поедешь со мной? Конечно, с тобой куда угодно. Девушка неожиданно согласилась. Этим она смутила и меня, и жандармов. Нужно будет с ней пообщаться, когда вся эта катавасия закончится. Да ведь только забуду. Выглядел я беспечно, но мысли в голове бешено крутились. Никакими запрещенными артефактами я, конечно, не занимался. Это все был полный бред. Можно было расслабиться и наслаждаться видом жандармов, которые ничего в моей комнате не найдут. А если все-таки найдут, тот, кто слил им эту левую информацию, вполне мог пойти дальше и подбросить мне какую-нибудь запрещенку. Мы были уже близко к общежитию, и я активировал сенсорные способности. Сосредоточиться было непросто, но я сумел настроить их на нашу с Алмазовым комнату. Мощную магию я почувствовал сразу. Артефакты были спрятаны в моем шкафу. Если жандармы решат там порыться, то сразу их найдут. Первой мыслью было нырнуть в тень, проникнуть в комнату и выбросить все куда подальше. План был так себе, мое исчезновение жандармы точно заметит. Придется обратиться за помощью друга, а точнее, дракона. Кыш, мысленно позвал я его. Нужно, чтобы ты кое в чем мне помог. Дракон отвечать не спешил. Что надо? Странным заплетающимся голосом ответил он. Ты же можешь использовать пространственные искажения, верно? Я хочу, чтобы ты переместился в мою комнату, забрался в шкаф и спрятал в своем измерении все артефакты, что там найдешь. Много хочешь, следопыт? У Кыша вообще-то выходной. Нет, эта пушистая задница окончательно распустилась. Нет у тебя никаких выходных. Твоя единственная задача – слушаться меня, иначе я пожалуюсь золотому дракону. Кыш замолчал. Времени не оставалось, мы с жандармами уже почти поднялись на наш этаж. Ладно, сделаю. Но ты должен понимать, что это очень сложная задача. Мне придется действовать на расстоянии от тебя, а еще таскать тяжелые предметы. Просто сделай это. С меня дополнительная порция мяса, с подливкой. Да не вопрос. Мы остановились у двери в комнату. Барон Ястребов, если сознаетесь сейчас, то обвинение примет во внимание чистосердечное признание. Рыжий капитан смотрел мне прямо в душу. Вам дадут не 15, а может быть 14 или даже 12 лет. Какое щедрое предложение. Дайте подумаю. Я сделал вид, как будто в самом деле задумался. Знаете, но нет. Ну, вы сами этого захотели. Капитан постучал. Дверь распахнул заспанный Алмазов. Ястребов, что случилось? В сторону, ваше сиятельство, в меру вежливо обратился к нему Рыжий. Сейчас мы произведем обыск. Жандармы подвинули Алмазова вглубь комнаты и приступили к обыску. До шкафа они добрались почти сразу. Рыжий застыл у дверей. Господин Ястребов, сознаться еще не поздно. Виноват. Я обреченно склонил голову. Да, серьезно, Рыжий и остальные жандармы уставились на меня, как будто не могли поверить своим ушам. Ястребов, диктуйте. В чем вы виноваты? Я слишком хорош для этого мира. Капитан покачал головой, распахнул двери шкафа и принялся лазать на полках. С каждой секундой он становился все мрачнее. Еще бы, ведь Кыш еще 2 минуты назад перетаскал все артефакты в свое пространственное убежище. Найти их там для слабых одаренных, которыми были жандармы, было нереально. Да я вообще не уверен, что местные одаренные могут обнаружить Кыша, если он сам этого не захочет. Разве только кто-то с очень высоким рангом. Кыш, ты молодец, знаю и без тебя, следопыт. Голос Кыша был все таким же странным. Но спасибо, в карман не положишь. Мне бы что-то посущественнее. Нужна закуска. Закуска? Будет тебе закуска. Только чуть позже. Жандармы обыскали все мои личные вещи, всего одну сумку, заглянули под подушку и простучали стены. Разумеется, они ничего не нашли. Странно, наводка была очень четкая. Капитан выглядел смущенным. Он ткнул пальцем в Алмазова. Ты ему помог. Не ты, а вы, капитан. Вы разговариваете с графом Сергеем Алмазовым. Алмазов выпрямился. Его глаза сверкали силой и властью. Ну прямо картина маслом, аристократ разозлился и сейчас будет раздавать люли. Вам знакомо мое имя. Вы сын графа Алмазова, того самого, из Сочи? Неуверенно ответил рыжий капитан. Похвально, капитан. Так и есть. Надеюсь, вы понимаете, что мне с моим статусом нет нужды связываться со всякими запрещенными артефактами.